«На Чукотке есть серебро», утверждает товарищ Баскин. Есть ведь еще и вторая папка, вторая заявка о серебре на Чукотке. Кандидат исторических наук товарищ Баскин изучал архивные документы времен землепроходцев. Среди описаний многочисленных стычек с инородцами, донесений о новых открытиях, списков мягкой рухляди, множество имен и фамилий, его внимание привлекли упорно упоминаемые слухи о серебре где-то далеко к востоку от Лены. Первые сведения дал знаменитый Елисей Буза. Отправившись в 1638 году из Якутска на восток, Буза после довольно длительного путешествия пересек устье реки Яны и столкнулся с юкагирами. Внимание Бузы привлекли многочисленные серебряные украшения, имеющиеся у юкагиров. Захваченный им в виде заложника шаман Белгей был доставлен в Якутск и сообщил при допросе, что серебро доставляют из местности, лежащей к востоку от реки Индигирки. В 1639 году постничка Иванов перевалил через хребет Черского и также обнаружил у индигирских юкагиров серебряные украшения. Якутская канцелярия весьма заинтересовалась этим. В восточные острожки посыпались приказы. Удача выпала на долю известного лавра Кайгородца и казака Ивана Ерастова. Допрашивая с пристрастием находившегося у них в аманатах шамана Порочу, они добились следующих сведений. За Колымой рекой протекает река Нелога, впадающая в море собственным устьем. На реке Нелоги, там, где ее течение подходит близко к морю, есть гора, а в горе утес с серебряной рудой. Река Нелога берет начало там же, где река Чундон, впадающая в Колыму. По Чундону живут юкагиры, в верховьях же люди род свой, и рожи у них писаны, татуированы. Достают руду писаные рожи и торгуют этой рудой с каким-то непонятным племенем натов, которое также живет на Чундоне. Второй аманат, князь Шинкодий, подтвердил показания Порочи. Анализируя совокупность имеющихся у него сведений, Баскин пришел к выводу, что река Нелога – это Бараниха, первая река, впадающая в море собственным устьем к востоку от Колымы. Писаные рожи – это чукчи, которые действительно до последнего столетия татуировали лица. Чундоном Баскин предлагает считать Анюй. Если исходить из предпосылки, что река Нелога – это действительно Бараниха, то наиболее вероятным местом, где может находиться серебро, является выход реки из предгорьев на обширную Раученскую низменность. Ведь в показаниях аманатов прямо указано, что серебро находится близко от моря в скалистых береговых обрывах. На Раученской низменности обрывов нет, и, следовательно, приходится с натяжкой считать близкими первые от моря обрывы. Кстати, именно в предгорьях, выходя на равнину, Бараниха действительно прорезает узкий, изобилующий обрывами каньон. Здесь Баскин и предлагает искать серебро. Интересна еще одна деталь. В записке землепроходцев указано, что по сведениям аманатов серебро висит где из яру обрыва соплями. Эти сопли, сосульки, писаные рожи отстреливают стрелами, так как иначе добраться до них невозможно. Это в какой-то мере перекликается с легендой, услышанной Уваровым. Там ведь тоже серебро находилось в виде свисающих натеков. Итак, снова серебро и снова примерно один и тот же район, где сходятся в общей сложности верховья Анюя, Чауна и Анадыря. Два совершенно независимых источника. Правда, в заявке Баскина указан район совершенно точно. Трудно сказать, хорошо это было или плохо. Во всяком случае, мы знали, что в прошлое лето по заявке Баскина был поставлен заверенный отряд. Отчета о работе отряда еще не было. Но то, что отряд не нашел ни грамма серебра, было известно. Не обнаружили даже его следов. Кто виноват? Хитрый ли шаман Пороча, почивший 3 столетия назад? Непонятливые казаки, не разобравшиеся в перепуганном лепете аманатов? Или, может быть, не Лога, вовсе не Бараниха, и Баскин неверно сгруппировал факты?